Технически, статус принцессы Дорна ставил ее ниже только королевской семьи, и поэтому ей не обязательно было проявлять почтение к тем, кто был ниже ее. Однако за последние несколько лет у нее было достаточно дел с северянами, чтобы понять, что ее положение здесь мало что значит. К тому же, она пыталась и пытается завоевать север, по крайней мере, одного конкретного северянина. А вести себя так, будто все вокруг – ее удел, а все вокруг – чернь, было бы по меньшей мере неразумно. «Принцесса Арианна, принц Эберин, я приветствую вас в Белой Гавани и на севере», – воскликнул лорд Мандерли, поднимаясь со своего кресла удивительно быстро для человека его комплекции. «Для нас честь и удовольствие принимать в наших залах розу пустыни дома Мартиллов и самого Красного Змея. Просите у нас всего, чего пожелаете, и мы постараемся удовлетворить ваши желания. Ваши предложения и радушие весьма ценны, лорд Мандерли», — ответила Арианна, слегка наклонив голову. «Но мы не сможем долго ими наслаждаться, милорд. У нас есть дело, которое нужно обсудить с домом Старков, и поэтому мы бы предпочли продолжить путь в Винтерфилл со всей поспешностью». «Конечно, принцесса», — ответил лорд Мандерли, словно ожидал подобного. Догадывался ли он о ее целях и мотивах? Вряд ли. Но учитывая то, что она знала об этом человеке и то, что ей лично довелось с ним пережить во время торговых дел, скорее уж торговых баталий, она не могла списывать эту возможность со счетов. «Но для вас и для вашей персоны будет лучше подождать с отъездом до полудня вместе с лордом Ашером Форестером, который переправляет в Винтерфилл группу недавно освобожденных рабов. К большому стыду севера, еще остались остатки предательских домов, которые не могут смириться с тем, что их сеньоров и леди больше нет. Из-за этого они превратились в разбойников и уже несколько недель рыщут по курганным землям между Винтерфиллом и Белой Гаванью. Лорд Старк отправил волчьих рейнджеров, чтобы разобраться с ними, но им потребуется время, чтобы найти их всех. Группа разбойников». В глазах дяди Аберина появился тот самый огонек, что всегда вспыхивал, когда маячила перспектива хорошей битвы. «Вы полагаете, что я и мои люди беспомощны, лорд Мандерли?» Глава 285. «Группа разбойников». В глазах дяди Аберина появился тот самый огонек, что всегда вспыхивал, когда маячила перспектива хорошей битвы. «Вы полагаете, что я и мои люди беспомощны, лорд Мандерли?» Виман не колебался с ответом. «Конечно же, нет, принц Эберин. Ваши способности хорошо известны, и даже если бы вас застали врасплох, во всем Вестеросе лишь немногие могли бы выстоять против вас. Но следует помнить, что даже самого могучего воина может сразить одна единственная случайная стрела в горячке боя. Как гости Севера, ваша безопасность и безопасность вашей племянницы, женщины и дочерей, первостепенная забота для нас и лорда Старка. Я ценю ваше предложение, лорд Мандерли, и ночной отдых в кровати, которая не пытается стряхнуть тебя, будет приятной переменой перед тем, как мы отправимся в Винтерфилл», — вклинилась Арианна, опережая дядю и обращая внимание на молодого человека, который, как она предполагала, был лордом Форестером. «Лорд Форестер, надеюсь, что завтра с утра мы отправимся в приятное путешествие на север». Удивительно, но молодому лорду удалось удержать взгляд на ее лице, а не на теле, когда он вежливо склонил перед ней голову. «Дурацкие кожа и меха. Придется привыкнуть к холоду, если я хочу использовать все доступные мне возможности, когда мы достигнем Винтерфилла. Для меня будет честью и удовольствием путешествовать с розой пустыни дома Мартиллы и красным змеем, принцесса Арианна. Принц Эберин, славный парень, ты станешь прекрасным лордом вершины после женитьбы на леди Гвен», — заявил лорд Мандерли, но тут же почувствовал себя неуютно. «Есть еще один вопрос, который, боюсь, необходимо обсудить с вами, принцесса, принц Эберин, и он касается вашего пребывания в Винтерфилле». Нахмурившись, Арианна уделила лорду Белой Гавани все свое внимание. «Является ли наше присутствие на севере проблемой, лорд Мандерли?» «Нет-нет, конечно же нет, принцесса», — поспешно проговорил Виман. «Но вы будете не единственным домом, что посетит Винтерфилл в это время. Я получил известие от лорда Старка, что лорд Гирион Ланнистер, который сопровождает свою дочь в Винтерфилл для испытания лорда Нокса, окажется в Винтерфилле к моменту вашего прибытия, и его будет сопровождать полная гвардия с лордом Тирионом Ланнистером и КХМ. А еще, большая часть дома Тиреллов во главе с леди Алиной Тиреллой и лордом Уильямсом прибудет в Винтерфилл вскоре после вас, если вы отправитесь с первыми лучами солнца». Арианна замерла. Отношения между домом Тиреллов и домом Мартиллов далеки от дружественных. Особенно после того, как ее дядя случайно покалечил старшего сына и наследника Тиреллов во время поединка. Но они все же могли находиться в одной комнате, не пытаясь убить друг друга. А вот Ланнистеры. «Благодарю за предупреждение, лорд Мандерли, но я не тот человек, который легко теряет над собой контроль», — сказал ее дядя с улыбкой на лице. «К тому же, мне будет приятно снова поговорить с Гирионом. Мне любопытно посмотреть, насколько хорошо он восстановился после неудачного путешествия в Валирию и весьма успешного возвращения». Несмотря на слова, легкий тон и улыбку, Арианна поняла, что все это притворство. Аберин был напряжен подобно тетиве лука, с которой вот-вот сорвется стрела. Обменявшись взглядом с Элларией, обе женщины быстро и тихо переговорили друг с другом. «Я позабочусь о нем», — сказала Эллария, шагнув к своему любовнику и вложив свою ладонь в его. Арианна могла лишь молиться, что Эллария и впрямь сможет расслабить дядю настолько, что он не обратит внимания на то, что находится в компании того же дома, который видел смерть ее тети и кузенов. «Как сказал мой дядя, благодарю за предупреждение, лорд Мандерли», — вновь взяла слово Арианна, сохраняя нейтральный тон, чтобы скрыть свое неприятие того, что ей придется находиться в одном пространстве с Ланнистерами. Но если ее дядя смог это вынести, то и она сможет. Однако мы будем чтить священные обряды несмотря ни на что. «Благодарю за понимание, принцесса Арианна, принц Аберин», — сказал лорд Мандерли, явно обрадованный ее заявлением о намерении придерживаться гостевых обрядов во время пребывания на севере. «Что ж, я отнял у вас преступно много времени. Вы, должно быть, устали после столь долгого путешествия. Для каждого из вас приготовлены комнаты, и я прикажу слугам сообщить вам, когда будет готова вечерняя трапеза». «Благодарю, лорд Мандерли», — ответила Арианна, понимая, что им пора удалиться, и принимая это как должное. «Ваша щедрость не будет забыта домом Мартиллов». Покидая зал, Арианне потребовалось приложить все усилия, чтобы сохранить на лице маску равнодушия, пока служанка вела их вглубь нового замка, в отведенные им комнаты. Узнав, что вместе с ними в Винтерфилл прибудут члены дома Ланнистеров и дома Тиреллов, и не просто члены, а основные представители семей, Арианна серьезно пересмотрела часть своего плана, который, по правде говоря, был не таким уж и сложным. Ее цель и план заключались в том, чтобы под предлогом оформления дальнейших торговых соглашений между Севером и Дорном, любыми способами добиться того, чтобы полностью и безраздельно перетянуть на себя внимание Джона. Затем она начнет делать небольшие намеки, чтобы подтолкнуть юношу к принятию должности ее будущего принца-консорта в рамках формализованных торговых соглашений. Все просто и понятно, а главное, надежно. И потому она была уверена, что план сработает. Однако принцесса не учла одного. В то же самое время прибудут другие дома, возможно, по той же самой причине. Это значит, что теперь у нее есть потенциальная конкуренция за внимание Джона. В конце концов, с чего бы этим домам вообще направляться на север? Ну, причину визита дома Ланнистеров она могла понять. Согласно информации, которой располагал ее дядя, Гирион Ланнистер обладал теми же способностями, что и колдун, но в гораздо меньшей степени. Однако эти способности были отданы в жертву ради того, чтобы сохранить рассудок, уберечь его от тлетворного влияния руин Валерии. Но оставалась вероятность, что его дочь, которая ехала с ним на север, тоже не лишена этих способностей. Следовательно, их цель – отдать девочку под опеку лорда Нокса. Вот только речь шла о Тайвине Ланнистере. Пусть девочка сейчас очень юна, Арианна не исключала того, что Тайвин воспользуется ею, чтобы привлечь внимание Джона. Может, это истинная цель Тайвина, отправившего Джой на север, использовать ее, чтобы заполучить Джона, или, возможно, другого из Старков? Скорее всего, да, это полностью соответствует его прошлым деяниям. Поглощай то, что можешь, и уничтожай то, что не можешь. Та же философия, которая превратила Валирийскую империю в то, чем она была до своего упадка. Это объясняло присутствие Ланнистеров. Но что насчет Тиреллов? Насколько она знала, ни один из членов их дома или любого другого дома простора не проявлял даже малейших склонностей к использованию магии. Возможно, потому что они были слишком заняты тем, что били себя по голове семиконечной звездой. Может, они едут целовать задницу волкам? На имя Тиреллов вылилось немало грязи после разборок с мейстерами, так как именно они должны были следить за ними, и не уследили. Но королева шипов не прибыла бы ради этого лично. Нет, то, что она и следующие поколения Тиреллов отправились на север, означало, что они чего-то добиваются. Того же самого, чего сейчас желают все без исключения, заключила Арианна, когда слуга открыл дверь в ее комнату и отступил в сторону, позволяя ей войти. Детей Старков, они стали самыми востребованными во всем королевстве. Возможно, даже переплюнули детей королевской семьи. Вопрос в том, кто же на самом деле нужен Тиреллам. Примечание переводчика. И наследником Артиллов, в оригинале тут было и наследником Андерли. Думаю, автор просто опечатался, так что изменил на Мартиллов. Хэмха, по итогу и я автор умудрились все перепутать. Подсказал читатель, Уиллоса Тирелла покусал красный змей на турнире. Глава 286. Вытянувшись во весь рост, или настолько, насколько позволяло удерживающее его седло, Тирион Ланнистер изо всех сил старался не восхищаться окружающими его достопримечательностями, пока он, его дядя Герион и группа людей Ланнистеров, стоявших в строю вокруг небольшой кареты с его кузиной Джой, пробирались через большие двойные стены, защищавшие Винтерфилл под полуденным солнцем. Он не считал себя великим военным мыслителем, но ценил прекрасные работы. Утес Костерли, его дом, никогда не подвергался вторжению захватчиков благодаря своему стратегическому расположению и смертельной ловушке, львиной пасти, ведущей в утес. Но Винтерфилл, несмотря на отсутствие подходящего ландшафта, пожалуй, был столь же неприступным благодаря двойным высоким стенам и рву. Если бы только они могли добавить сюда немного больше красок, подумал Полумуш, пытаясь найти хоть какой-нибудь изъян в этом чуде, которым был Винтерфилл. Я знаю, что дома предпочитают придерживаться своих цветов. У волков это белый и серый, такие скучные цвета. Хотя, полагаю, это соответствует темпераменту всего севера. Пробираясь через тесно расположенные здания, Тирион сделал вдох, чтобы успокоить колотящееся сердце, когда показался главный замок. И все же он не мог не испытать разочарования и восторга от того, что ждало их во дворе перед замком. Разочарование из-за того, что никто из членов дома Старков не соизволил поприветствовать их с прибытием. Лорд Старк, несомненно, проводил заседание совета, учитывая время суток, так что его отсутствие вполне объяснимо. Но ни его наследник, ни другие дети не присутствовали. Некоторые сочли бы подобное оскорблением, и во главе этих некоторых стоял его отец, но Тирион решил, что у детей, скорее всего, были уроки или любая другая уважительная причина, по которой они не смогли встретить гостей. Это что касается разочарования. Восторг же был связан с женщиной, которая стояла перед дюжиной стражников Старков и приветствовала их. За свою жизнь Тирион был с большим количеством женщин, чем кто-либо другой в королевстве, кроме самого короля, поэтому можно с уверенностью сказать, что у него наметан глаз на красивых женщин. Та, что стояла перед ними, несомненно, была самой прекрасной из всех. Ее платье, несмотря на простоту, облегало изгибы во всех нужных местах, демонстрируя ее почти идеальные формы. Лицо безупречное, длинные темные волосы элегантно заплетены в косу и перекинуты через одно плечо. Единственное украшение – брошь в виде волка, приколотая на груди. Слишком рано для лорда Старка жениться еще раз, подумал Тирион, когда его дядя пустил свою лошадь немного впереди карлика, чтобы он мог взять на себя командование прибытием. Может быть, высокопоставленная служанка, кем бы она ни была, ее красота поразительна. Возможно, изрядное количество золота могло бы привлечь ее в мои покои на одну ночь, но, прежде чем Ланнистер успели слезть с коней и представиться, таинственная красавица опередила их. Лорд Герион Ланнистер, лорд Тирион Ланнистер, я, леди Нира Нокс, стюард Винтерфилла и жена северного колдуна, лорда Алиманокса. Лорд Старк просит прощения за то, что не поприветствовал вас лично, но дела севера отняли у него много времени, а его дети сейчас на уроках с моим мужем, лордом Ноксом. Мысль о том, как бы забрать эту красавицу в свои покои, оборвалась, когда до него дошли ее имя и титул. Она бывшая служанка, ставшая женой колдуна. Тирион отчаянно пытался обуздать неуместные фантазии, пока его дядя расседлывал коня. Я понимаю, почему колдун выбрал ее. Несмотря на то, что она низкородная, такую красоту не каждый день встретишь. И судя по тем немногим делам, которые мы вели с севером через послание воронов, ее ум ее уступает красоте. Будь оно все проклято семью преисподними. Почему идеальные женщины всегда уходят к кому-то другому? А, точно, я же карлик. Развязав ремни, удерживающие его на месте, Тирион перекинул ноги через седло и ловко соскочил, твердо приземлившись на землю, несмотря то, что для него полет с коня был весьма долгий, и удар отозвался в коленях. Леди Нокс взял на себя соблюдение формальности Гирион, в то время как стражник открыл дверцу кареты, чтобы помочь выйти Джой. Ваш муж часто рассказывал нам о вас, когда мы возвращались из Валерии, и позвольте признаться, его рассказы преуменьшали вашу красоту. Леди Нера улыбнулась, и эта улыбка сделала ее еще более прекрасной и соблазнительной. Нет, остановись, Тирион, никаких пошлых мыслишек. Последнее, что мне нужно, это ревнивый колдун, охотящийся за моей задницей. Благодарю вас, лорд Гирион, но я знаю, что такие банальности слышит любая женщина моего ранга, даже если у нее такое лицо, что даже свиная задница постыдилась бы. Острый язычок, ум, соответствующий красоте. Боги, будьте вы прокляты всеми семью преисподними. Она совершенна и похищена другим. Да, это так, ухмыльнулся дядя, приглашая Джой и Тириона присоединиться к нему. Но по отношению к вам, они более чем правдивы, миледи. А теперь, если мы закончили с пустыми банальностями, позвольте представить вам моего племянника, лорда Тириона Ланнистера, и мою дочь, Джой Ланнистер. Леди Нокс улыбнулась и тепло поприветствовала Джой, после чего обратила внимание на Тириона. Он ожидал, что она отреагирует на его присутствие так, как реагируют почти все женщины, кроме тех, кому он платил. Однако нет, он получил точно такую же улыбку и теплое приветствие, как и маленькая Джой. Лорд Тирион, рада наконец-то встретиться с вами лично. Надеюсь, путешествие сюда было не слишком трудным. Вовсе нет, миледи. Но какие бы трудности ни возникли, они стоили того, чтобы лично узреть вашу красоту. Блять, Тирион, отвались твой хер. Прекрати пытаться залезть ей под платье, колдун. Помни про колдуна и про то, что она принадлежит ему. Хоть раз избавь себя от боли. Улыбка не сходила с лица красавицы. Она снова сфокусировала внимание на Гириона и Джой. Как я уже сказала, лорд Старк сейчас занят делами Севера и сожалеет, что его нет здесь, чтобы поприветствовать вас лично. Если желаете, я могу отвезти вас в отведенные вам комнаты, либо привести прямо к моему мужу, который сейчас обучает акалитов. Тирион только и смог, что удержать рот на замке. Возможность понаблюдать за методами обучения колдуна. Многие лорды, в том числе и его отец, убили бы за такую возможность. Он не мог упустить этот шанс. Тирион должен был добраться до своей комнаты и записать все, что увидел по прибытию, каждую мелочь и реакцию, пока все не выветрилось из памяти. Но это была возможность, которую дом Ланнистеров не мог упустить. К счастью, его дядя заговорил первым, но с совершенно иным обоснованием своего выбора. Я бы предпочел понаблюдать за тренировками Нокса, тем более что есть вероятность, что моя дочь вскоре будет добавлена в список его акалитов. Понятно, кивнула леди Нокс и, отойдя в сторону, провела рукой вдоль своего тела, указывая на самую большую башню в стенах Винтерфилла. Тогда, пожалуйста, следуйте за мной, я проведу вас на тренировочную площадку моего мужа. Пока они шли, Тирион делал все возможное, чтобы успокоить колотящееся сердце. Он встретится с самим колдуном, практикующего настоящую магию, колдуном, неловким трюкачом, который морочит голову публике, а самым настоящим магом. В ушах у него раздавался ровный стук, который он принял за ритм сердца. Но когда они обогнули еще одно здание и оказались у основания башни, он убедился, что ошибся. Это было не сердце, а равномерный стук тренировочных мечей. Но не тренировки вызвали кратковременное замедление шагов Тириона, а скорее то, кто тренировался. Четверо мальчиков разного возраста выстроились в ряд и отрабатывали удары мечом на противнике, прямо как Джейми и оруженосцы в утесе костерли бесчисленное количество раз. Но удивительно то, что их противниками были, ну, девушки. Молодые девушки, такие юные, что та, которую он принял за старшую, с длинными заплетенными в косу рыжими волосами, выглядела в лучшем случае на несколько лет старше юной Джой. И если это не было достаточно удивительным, то факт, что одна из девочек, самая маленькая, выступала против двух мальчиков, мда, она еще и победила. Тирион неплохо понимал, как работает мир, на чем зиждется экономика и благосостояние стран, и потому был сторонником расширения прав и возможностей женщин до определенной степени, и мысль о том, что юная девушка, почти девочка, не только практикуется в обращении с клинком, но и достаточно хороша, чтобы противостоять двум юношам ее возраста и старше, была просто божественной. Если колдун способен пробудить такое мастерство в девочке, то, во что под его началом превратится парень, хотя это не важно. Намного интереснее вот что, насколько сильно Джои изменится, дети Старков, и одна из девочек, должно быть, дочь Станниса, Ширин. А этот юноша Хаэм, один из тех, кем колдун заинтересовался, когда был в Королевской гавани, крепче. Санса, ты должна держать хватку крепче. Если бы Джон приложил немного веса к своим ударам, твой меч лежал бы на земле. Джон, перестань сдерживаться. Своей опекой ты только хуже делаешь. Глава 287. Крепче. Санса, ты должна держать хватку крепче. Если бы Джон приложил немного веса к своим ударам, твой меч лежал бы на земле. Джон, перестань сдерживаться. Своей опекой ты только хуже делаешь. Услышав имена, Тирион сразу же определил, что это старшая девочка Старков и бастард Старков, на которого его отец положил глаз, но он не стал заострять на них внимание. Его взгляд был устремлен не на тех, кто был упомянут, а скорее на того, кто говорил. И в тот момент, когда он это сделал, он почувствовал, как его сердце заколотилось пуще прежнего, а дыхание замерло в легких. Колдун, высокий мужчина с прямыми серебристо-белыми волосами, убранными назад и стянутыми у основания шеи. Черная ткань прикрывает его глаза и проходит через волосы. Он оказался весьма привлекательным мужчиной, как и воспевали барды. Но не это заставило Тириона так глубоко задуматься. А аура. Этот человек излучал ауру, которая требовала, чтобы его уважали и слушали, даже больше, чем родного отца Тириона. И на мгновение полумуж представил себе, как его отец и колдун сражаются друг с другом, и отец в итоге мочится в сапоги. Перерыв. Затем Джон проведет с вами полуденные упражнения перед занятиями с леди Беттани и Лювином. Тирион засомневался в том, действительно ли этот человек слеп, когда он повернулся на пятках и пошел прямо к их маленькой группе, легко перешагивая или обходя любые препятствия. Значит, слухи правдивы. Своей магией он как-то компенсировал отсутствие зрения. Хотя если верить слухам дословно, то он буквально видит, просто по-другому. Гирион, не ожидал увидеть тебя так скоро. Поприветствовал колдун дядю, протягивая руку в его сторону. Похоже, тебе удалось полностью оправиться от испытаний, выпавших на твою долю в Валерии. Это был не самый легкий эпизод в моей жизни, и благодаря тебе, он не стал последним. Поприветствовал Гирион колдуна, пожав тому руку, как будто они были старыми друзьями. Прими мои соболезнования, Нокс, и ты тоже, леди Нокс, в связи с гибелью вашего ребенка от рук предателей. Если бы я был здесь, клянусь, Нокс, я был бы рядом и помог всем, чем смог. Возможно, это был просто обман, а возможно, холодный ветерок, но Тириону показалось, что на кратчайшее мгновение воздух стал таким холодным, что стало почти душно. Это было, что это было, твои соболезнования оценены по достоинству, Гирион. Лицо колдуна оставалось полностью лишенным каких-либо эмоций, хотя из-за ткани, закрывавшей большую его часть, было трудно понять, что он там вообще думает и что чувствует. А эти двое, как я понимаю, твой племянник Тирион и твоя дочь Джой. Да, кивнул дядя, жестом приглашая Тириона и Джой подняться. Это младший сын моего брата, Тирион Ланнистер. А этот маленький лучик солнца, моя родная дочь, Джой Ланнистер. Для меня большая честь познакомиться с вами, милорд. Слегка запинаясь, Джой сделала реверанс. Тирион, со своей стороны, изо всех сил старался не выдать своего волнения, когда в свою очередь поприветствовал человека, встречи с которым он ждал долгие годы. Лорд Нокс, это честь для меня, встретить такого человека, как вы. Невозможно было определить, куда направлен взгляд колдуна, глаз-то нет, но Тирион почему-то знал, что тот смотрит прямо на него. Тирион Ланнистер, ваша репутация опережает вас. О, рассказы о моей доблести и завоеваниях в борделях дошли до самого Севера, я польщен. Тирион ухмыльнулся, стараясь сохранить легкий и веселый тон. Не смог. Под пристальным вниманием колдуна, или, как он изредка себя называл, Ситха, было трудно оставаться непринужденным. Я имел в виду вашу любовь к книгам, и ту немногую информацию, которую удалось почерпнуть из писем воронов, через которых вы решали дела с моей женой. Но если вы предпочитаете быть известным здесь на севере как блудник, то я не стану вас останавливать. Только знайте, что ценность второго намного меньше первого. По крайней мере здесь, на севере, и в моих глазах, Тириону оставалось только проклинать свое остроумие и длинный язык за то, что они могли испортить первое впечатление о нем. Тем временем Ситх перевел внимание на Джой. «А вы, юная леди, Хаймэмэм, да, вы, дочь своего отца». Тирион совершенно не понимал, что происходит, и, учитывая его небольшую промашку, решил промолчать. Колдун поднял руку, протянул ее и остановил на расстоянии нескольких ладоней от лица Джой. «Ну что, Нокс?» – спросил дядя после нескольких мгновений молчания. «Она, да», – кивнул Нокс, опуская руку. «Твоя дочь чувствительна к силе, не самая сильная из всех, с кем я когда-либо сталкивался, но если у нее будет желание и стремление преуспеть, то со временем она станет силой, с которой придется считаться». Тириону не нужно было смотреть на дядю, чтобы понять, что тот светится от гордости. И хотя сам Полумуш тоже испытывал радость за кузину, он все же не мог избавиться от легкой боли сожаления, которая накатывала на него. Теперь, когда подтвердилось, что Джой обладает той же силой, что и колдун, это означало, что она будет еще больше вовлечена в тот план по укреплению дома Ланнистеров, который разработал его отец. «Вы хотите сказать, что я такая же, как вы, милорд? Я тоже могу использовать магию?» Голос Джоя был полон удивления и радости. Он ненавидел день, который рано или поздно наступит. День, когда ей откроется правда, и вся ее радость, наивное детское счастье, угаснет, сменившись грязью и дерьмом реального мира с ее ебаными реалиями. «Да, все именно так, юная леди», — сказал колдун, присев на корточки, так что они оказались на одном уровне. «Но я хочу предупредить кое о чем, путь этот непрост. Многие до вас оступились и потерпели неудачу. Я подтолкну вас к тому, чтобы вы сломались, а затем заставлю идти дальше. Будут дни, когда вы будете проклинать само мое существование и тот день, когда вас отец привел вас ко мне для обучения. Будут дни, когда вы не сможете поднять руки из-за усталости или боли, но я заставлю вас продолжать, несмотря ни на что. И в конце, когда я сочту, что вы усвоили основы, я превращу вас в существо, которого будет опасаться даже небезызвестный гора. Ты поняла меня, девочка?» Джой явно не ожидала такого напора. Мягкое начало, успокаивающий тон, уважительное обращение, и вдруг все сменилось на давление, перед которым иной взрослый спасует. На юном личике отчетливо проступил страх. Но после того, как Гирион положил руку ей на плечо, он исчез, сменившись решимостью. «Я смогу, и я сделаю это, мой лор, мой мастер». Губы колдуна дрогнули. «Посмотрим, Арья». «Да, мастер». Младшая девочка, та, что сражалась с двумя мальчиками, отделилась от остальных детей и подбежала к месту, где они стояли. «Вторая дочь Старков», — подумал Тирион, оглядывая девочку. «Она определенно похожа на Старков, и, похоже, переносит это обучение гораздо легче, чем старшая сестра. Надо иметь это в виду, я полагаю, это Джой Ланнистер». Нокс представил юную кузину Тириона. «С этого момента она будет участвовать в наших тренировках. Проведите ее в личную комнату в башне рядом с комнатой Ширин. Затем пусть она переоденется и немедленно спустится вниз, чтобы присоединиться к остальным». Джой широко раскрыла глаза, как и Тирион, а вот Гирион остался спокоен. Наверное, ожидал чего-то подобного. «Не хочу осуждать ваши методы обучения, колдун», — обратился Тирион, в надежде убедить колдуна дать кузине хоть небольшую передышку после столь долгого путешествия. «Но мы только что окончили путешествие от утеса Костерли до Винтерфилла, которое было к тому же без остановок. Моя нога приняла форму седла, и я уверен, что...» Слова замерли у него на губах, когда он снова почувствовал на себе невидимый взгляд колдуна. «Все в порядке», — сказала Джой. Ее голос слегка дрожал. «Я смогу. Правда, смогу». «Хорошо, сохраняй этот настрой, девочка. Он тебе пригодится», — заверил колдун, поднимаясь во весь рост. «А теперь приступай. Не жди к себе особого отношения, и знай, что у меня мало терпения. А к моим околитам, к числу которых ты только что присоединилась, и того меньше». Джой сделала колдуну последний реверанс, после чего поспешила за младшей девочкой Старков. «Нокс», — негромко проговорил Гирион, когда Джой исчезла в башне, — «я понимаю, чего ты добиваешься, но, как отец, я понимаю», — прервал колдун дядю. «Ты пытаешься сказать, что у нее есть пределы. Это так, но если она действительно хочет стать ситхом, адептом силы, то ей придется научиться приступать через эти лимиты. И процесс этот, не из приятных. Хотя мои методы невероятно мягкие и щадящие по сравнению с тем адом, через который я прошел, чтобы стать тем, кто есть сейчас, тем не менее, не просто так Старк избегает наблюдать за тренировками своих детей. Но помни, что пусть они многим показались бы извращенной формой пыток, у всего, что я делаю, есть причина. Герион все еще выглядел обеспокоенным, но кивнул в знак согласия. «Я многим обязан тебе, колдун. Самое меньшее, что я могу дать тебе, это мое доверие в обучении дочери. Но я надеюсь, ты понимаешь, что я останусь на некоторое время, чтобы убедиться, что она хорошо себя чувствует под твоей опекой. Мы не ожидали меньшего, лорд Ланнистер», — проговорила за мужа леди Нокс. «Для вас обоих приготовлены комнаты в гостевом зале. Прошу следовать за мной. Я провожу вас и пришлю слуг, которые удовлетворят любые ваши потребности. Благодарю вас, леди Нокс», — поклонился Герион, и Тирион последовал его примеру. Но едва они повернулись, чтобы уйти, колдун окликнул его. «Лорд Тирион». Полумуж остановился с грохочущим сердцем в груди и мольбой всем богам. Он молился, чтобы этот человек не услышал его развратные мысли о жене, а спустя миг обернулся к, возможно, самому страшному человеку во всех семи королевствах. «Я понимаю, что вы довольно образованный мужчина и любите книги. Возможно, так же сильно, как вы любите женщин и вино, если история о вас правдивы. Библиотека Винтерфилла и моя личная библиотека в башне – в вашем распоряжении. Если захотите почитать в тишине, то предлагаю вам посетить мою личную библиотеку именно в это время дня, когда я и мои околиты находятся в разгаре наших ежедневных тренировок». Сглотнув и чувствуя себя так, словно только что увернулся от топора, Тирион кивнул. «Я воспользуюсь вашим предложением, лорд колдун. Я с нетерпением жду возможности увидеть кое-что из того, что вы привезли из Валерии». Не желая больше испытывать судьбу, Тирион быстро развернулся и понесся догонять леди Нокс и своего дядю так быстро, как только могли нести его маленькие ножки. Не самое лучшее вступление, но все же это было знакомство. «Теперь мне просто нужно начать составлять схему того, как колдуну удалось превратить север из бесплодной пустоши в процветающий регион менее чем за 10 лет, не выходя при этом за рамки дозволенного. А то мало ли, вдруг колдун пожелает укоротить меня на голову. Умереть четвертью мужа будет слишком позорно даже для меня». Глава 288. Вдохнув прохладный ночной воздух севера, Нед Старк уставился в безоблачное небо. Его глаза перебегали от одной звезды к другой, а мысли неслись вскачь. «Как смириться с тем, что я узнал то, что узнал?» — размышлял он, нахмурившись, когда в его голове пронесся тот же вопрос, который мучил его днем и ночью с тех пор, как Нокс открыл Неду, его сыновьям и Нере правду о своем происхождении. Как принять тот факт, что жизнь, как мы ее знаем, это не более чем песчинка в пустыне, которой является галактика? Тот факт, что планет с жизнью и разумных видов существ больше, чем людей на севере. И еще тот факт, что Нокс был не просто правящим членом какого-то одного мира. Нет, Нокс был правителем империи, которая охватывала десятки, возможно, сотни миров, таких же, как этот. Как все это переварить? Нед с силой потряс головой, словно стараясь в буквальном смысле этого слова вытрясти ненужные мысли. Откровения Нокса были удивительными и пугающими. Но, как он сам сказал, более чем вероятно, что ни его империя, ни их противники, республика, никогда не найдут этот мир. А если и найдут, то Нокс сделает все возможное, чтобы защитить весь мир и его жителей от того, что и кто там находится. Так что пока не было причин беспокоиться о будущем. Проблем и так предостаточно, и некоторые из них слишком близко к дому. Самой насущной была проблема, о которой ему сообщили сразу после возвращения с юга. Многие из тех, кто все еще был верен ныне опозоренным и изгнанным северным домам Болтон, Рисвилл и Уайтхиллу, отказались от своих обязанностей и чести и стали разбойниками. Он разослал воронов с призывом привлечь этих людей к ответственности. Вот только это были необычные бандиты, желающие нажиться на путниках. Это были опытные воины Севера. Его лорды разослали сотни людей, пытаясь найти их, но это было все равно, что пытаться отыскать иголку Сансы в стоге сена. Даже волчьи рейнджеры не смогли их отыскать. Хотя им удалось определить, что разбойники, по всей видимости, остановились недалеко от Королевского тракта, где-то между Винтерфиллом и Белой гаванью. Это сужало поле поиска, но все равно оставалось несколько сотен миль дороги и прилегающих земель. Не самая простая задача, но она была крайне необходима, учитывая, что он получил от Хауленда и Вимана известие о том, что Мартиллы и Тиреллы переправились на север и теперь пробираются по Королевскому тракту к Винтерфеллу. Нед был абсолютно уверен, что оба дома возьмут с собой достаточно сил для защиты, но любой ущерб, который выпадет на их долю, ляжет на его плечи, а на его плечах и без того было достаточно забот. Обычные проблемы севера, Ланнистеры в его зале и ожидание известия от ночного дозора с предложениями короля за стеной. Услышав стук, Нед не стал спрашивать, кто пришел к нему в этот час, ведь он сам позвал гостя. «Входи, Джон». Дверь в комнату открылась, впуская сына. «Сына во всем, кроме крови. Ты хотел меня видеть, отец?» Дверь бесшумно закрылась. «Да», кивнул Нед, ненавидя себя за то, что ему приходится прибегать к этому. Но Джон уже не мальчик, и он лучший вариант из всех, что у него есть, если не посылать самого Нокса. Лорд Сервин прислал Ворона с сообщением, что его люди обнаружили следы разбойников, разбивших лагерь на Королевском тракте между Винтерфеллом и Белой гаванью. Без сомнения, они надеются разрушить торговлю между нами. И хотя это тревожно и должно быть решено, у нас есть еще одна проблема, возникшая из-за их предполагаемого размещения. До нас дошли слухи, что и Тиреллы, и Мартиллы уже достигли севера и движутся по Королевскому тракту в сторону Винтерфелла. Джон быстро все понял. «Мы должны послать весточку». «Да», кивнул Нед. «Лорд Мандерли уже предупредил принца Аберина и принцессу Арианну об опасности. Они едут на север в сопровождении Ашера Форестера и освобожденных мужчин и женщин, присланных Домериком из Эссоса. Но мы не смогли послать весть Тиреллам. Есть шанс, что эти две группы пересекутся на Королевском тракте, но это шанс, на который я не хочу рассчитывать. Поэтому на следующий день я отправлю всех волчьих рейнджеров, которые сейчас находятся в Винтерфилле, на юг вдоль Королевского тракта, чтобы обеспечить их безопасность. И я хочу, чтобы их возглавил ты. Твои способности к разведке с помощью силы оказались бесценными, когда в прошлый раз я отправил тебя с рейнджерами на поиски наемников из Эссоса. Я хочу, чтобы ты использовал те же навыки, чтобы убедиться, что наши гости прибудут сюда в целости и сохранности. Нед почувствовал, как его переполняет гордость, а также печаль, поскольку Джон даже не колебался, прежде чем кивнуть. «Да, отец, ты будешь гордиться мной, клянусь». Улыбаясь, Нед положил ладонь на плечо Джона. «Я уже горжусь, сын, и я знаю, что твоя мать гордилась бы человеком, которым ты стал». При упоминании матери, на глазах Джона выступило немного влаги. Это была тема, которую они редко затрагивали. «Спасибо, отец». Джон с трудом держал себя в руках, сражаясь с бушующими внутри эмоциями. «Есть ли сведения о численности разбойников?» «К сожалению, нет», — честно ответил Нед. «По нашим оценкам, их от 50 до 100. Даже со всеми рейнджерами, которые сейчас находятся в Винтерфилле, вы будете в меньшинстве. Но я верю, что и ты, и рейнджеры без проблем справитесь с разбойниками». «Конечно, отец, мы быстро разберемся с ними», — твердо заявил Джон. Это не было хвастовством. Нед достаточно хорошо знал своего сына, чтобы понять, что тот не хвастается. Он просто констатировал факт. «Хорошо, тогда сегодня вечером отдохни. С рассветом ты отправишься с рейнджерами вершить правосудие над теми, кто посмел преступить законы Севера». Глава 289. Маргарита Релл сидела в слегка покачивающейся карете и наблюдала за проплывающими мимо пейзажами, попутно восхищаясь красоте этих земель. Она подобного не ожидала. У большинства благородных домов к югу от перешейки сформировалось точное и отнюдь не положительное представление о севере. Однако это оказалась не земля варваров и кровожадных безбожных язычников. Она была примерно такой же, как и любая другая. Конечно, имелось одно существенное отличие – север дикий и необузданный, а его утренняя прохлада часто была настолько суровой, что Маргири могла видеть свое дыхание на воздухе. И все же этот суровый край по-своему красив, и слеп тот, кто не способен красоту эту разглядеть, или в чванстве своем ее отвергает. Дом Мандерли. Каково их положение на севере? Отвлекшись от пейзажа, Маргири перефокусировала свое внимание и повернулась к двум другим пассажирам кареты. Бабушка, леди Алина Тиреллу, королева шипов, выжидающе смотрела на нее, ожидая ответа на вопрос. Второй пассажир, ее старший брат Уиллас, тоже сидел и ждал ее слов. Дом Мандерли претендует на город Белая Гавань и занимает свое место в новом замке. Эта ситуация не менялась с тех пор, как их дом был насильно изгнан из простора гардинерами за несколько столетий до прихода Таргариенов. Так как они контролируют Белую Гавань, им принадлежит значительное количество кораблей, которые используются для торговли как с Эссосом, так и с другими королевствами Семи Королевств. Нынешний правитель дом, лорд Вимин Мандерли, они являются верными сторонниками дома Старков. Их преданность не вызывает сомнений. Кроме того, они, возможно, самый богатый дом на севере, помимо самих Старков, а Белая Гавань, возможно, пятый по численности населения город во всем Вестеросе. Подобные внезапные вопросы стали нормой для ее брата и для нее самой с тех пор, как они покинули Хайгарден. Бабушка так коротала время, расспрашивая их обоих о делах, связанных с домами и политикой королевства, делая акцент на всем, что связано с севером. И хотя Маргери была еще маленькой, почти 4-10 лет, она прекрасно понимала, что делает ее бабушка и зачем она это делает. Ее дом, как и любой другой дом, принимал активное участие в игре. И их конечной целью, опять же, как и любого другого дома, было видеть ее следующей королевой Вестероса. Но в отличие от большинства других домов или высокородных девушек всего королевства, Маргери не хотела стать королевой только для того, чтобы получить титул. Нет, у нее были цели и амбиции. Она хотела добиться того, чего не могла сделать, будучи просто высокородной леди великого дома. Стать очередной королевой, которая жрет, спит, нежится в кровати и ничего не делает. Нет уж, спасибо. Она желала протянуть руку помощи тем, кто нуждался в ней больше всего. Оставить на пыльном пергаменте истории Вестероса пару строчек недостаточно. К моменту ее смерти, она должна оставить такой след, чтобы ее помнили наряду с королевой Рейнис, королевой Весенней и доброй королевой Алисаной. Но для начала нужно стать королевой. Именно поэтому она и ее семья сейчас ехали через весь Вестерос, чтобы лично поговорить со старейшей семьей во всех землях. Старкам принадлежала огромная доля власти в стране, возможно, даже большая, чем они сами думали. Лорд Эддард Старк был названным братом нынешнего короля. И, возможно, что не менее важно, Старкам удалось заполучить верность северного колдуна. Преданность, которая стала абсолютно, когда Нокс взял в жены северянку, нынешнего стюарда Винтерфилла. Союз между домами Тиреллов и Старков крайне важен для долгосрочных планов семьи Маргери. Если бы они могли похвастаться браком между Старками и Тиреллами, то те дома в просторе, которые начали сомневаться в правлении ее семьи, надолго бы затихли, а также это послужило бы началом налаживания связи между всем простором и севером. А это крайне необходимо, особенно после недавних событий с неудачным браком сира Джараха Мормонта и леди Линессы Хайтауэр, а также разлада с мейстерами. И самое важное, женитьба старшей девочки Старков, Сансы Старк, на ее брате Уилассе. В перспективе, это устранит главную соперницу Маргери в борьбе за руку наследного принца. Вся семья была согласна с таким ходом событий, но Маргери достаточно хорошо знала своего старшего брата, чтобы понимать, что у него есть не одна оговорка по поводу этого брака. Хотя и не по тем причинам, о которых многие могли бы подумать. Он не считал, что Санса недостаточно хороша для него, скорее наоборот, что он недостаточно хорош для нее. Все из-за несчастного случая на турнире, когда ему выпал неудачный жребий, в результате которого он оказался против красного змея из Дорна. Итог, остался хромым на одну ногу и вынужден полагаться на трость, чтобы нормально ходить. По ее мнению, это нелепо. То, что он не может ездить верхом или сражаться, как другие мужчины, не означает, что он нежеланен. Он наследник Хайгардена, будущий хранитель юга. И пусть не рыцарь, но зато очень красив. Маргери просто надеялась, что девочка Старк сможет не обращать внимания на его трость и ногу, и увидит прекрасного человека, которым был ее старший брат. Как раз в тот момент, когда бабушка собиралась задать им еще один вопрос, к их карете подкатил другой ее брат, Гарлан, и его оруженосец Деконтерли. «Бабушка, брат, сестра, наши дозорные заметили гонца из замка Сервин. Мы должны добраться до стен не позднее ночи. С нашей стороны было бы разумно отдохнуть и продолжить путь в Винтерфилл на рассвете». Их бабушка на мгновение задумалась, после чего кивнула. «Я бы предпочла добраться до Старков поскорее, но мы должны быть свежи и с ясным умом, когда начнем работать с волками и колдуном. Пошлите вперед всадника и объявите о нашем прибытии в дом Сервин. Это хороший шанс прощупать политическую обстановку на севере после попытки переворота, предпринятой этими идиотами министерами и лордами. А теперь Кыш, Гарлан, хорошо привыкший к выходкам их бабушки, без колебаний кивнул и натянул поводья своего коня, подстегивая его к движению впереди колонны. Если мы хотим произвести хорошее впечатление на северян, бабушка, возможно, нам лучше всего будет разбить лагерь за стенами замка Сервин. В конце концов, мы не можем ожидать, что лорд сможет разместить такую большую колонну, как это, не получив предупреждения о нашем прибытии. А если учесть, что лорд Сервин лишь недавно вступил в права наследства после смерти отца во время попытки переворота, стоит ли возлагать на него столько надежд? Проговорил Уиллос, как только брат ускакал от них. Он прав, их свита довольно большая, в ней около дюжины повозок с провизией, до отказа набитых продуктами, которые должны будут распределяться во время их пребывания в Винтерфилле, а также немалое количество монет, которыми они расплатятся за все, что используют на правах гостей. Затем шли повозки с теми, кто предназначался для ночного дозора, как добровольцы, так и те, кто предпочел черные плахи. С ними на север прибыли все гвардейцы до матери Эллу, ради охраны. Кроме того, им удалось захватить с собой группу министрелей, пользующихся большим спросом, и одного из любимых шутов ее семьи для развлечения. В целом, их свита насчитывала около 150 человек, не слишком много, но и немало. Я уверена, что едва лорд Старк вернулся на север и узнал о нашем приезде, так сразу же сообщил об этом каждому лорду, который находится на пути между нами и ими. Просто ответила бабушка. Лорд Сервин знает о нашем прибытии, Уиллос, это я тебе гарантирую. И лучше бы мальчику поскорее понять, чего от него ждут, когда он станет лордом. И о боги, ну что опять? Маргири нахмурилась, когда карета остановилась и выглянула через закрытые ставнями окна. Там несколько стражников в ливреях Тиреллов бегали туда-сюда и что-то друг другу кричали. Наклонившись к противоположной от Маргири двери, ее брат Уиллос открыл карету и окликнул первого попавшегося мужчину. «Ты, что происходит? Почему мы остановились?» Глава 290. «Ты, что происходит? Почему мы остановились?» Молодой стражник, не старше Уиллоса, сглотнул, снял шлем и опустил взгляд, когда к нему обратился член правящей семьи. «Простите меня, милорд, но лорд Гарлан приказал остановиться. Один из наших всадников вернулся, и у него была стрела в спине, а второй и вовсе не вернулся, милорд». При мысли о том, что один из их людей погиб, а другой тяжело ранен, Маргири пронзила дрожь. «Что? Кто? Разбойники? Или нет? Это же не могли быть одичалые, не так ли? Одичалые?» – спросил брат, озвучивая ее собственные мысли. Молодой стражник лишь покачал головой. «Мы не знаем, милорд». По-прежнему стоя у входа в карету и закрывая обзор, Уиллос повернулся лицом к северу и поставил ногу на ступеньку у двери кареты. «Иди к передней части колонны и скажи моему брату, что я хочу поговорить с ним. Сейчас же». Стражник моргнул, затем поспешно кивнул. «Да, милорд, я пойду». С внезапным, болезненным вскриком стражник дернулся вперед и упал на брата. «Блядь, оставайтесь в карете!» Громко прокричал Уиллос, выпрыгивая наружу с больной ногой и захлопывая за собой дверь. Но не раньше, чем Маргири разглядела юного стражника, валяющегося на ступеньках. Ее сердце гулко забилось в груди, когда она увидела ручей красной крови, стекающие из глазницы, из которой торчал наконечник стрелы. «Отойди от окна, Маргири!» — крикнула бабушка, насильно усаживая ее обратно в кресло, в то время как пятеро мужчин в ливреях Тиреллов заняли позиции на той стороне кареты, где упал молодой человек. Сглотнув, Маргири попыталась рассмотреть, что происходит снаружи кареты, но из-за того, что бабушка держала ее подальше от окон, а мужчины расположились вокруг них, поле зрения было крайне ограничено. Она не знала, сколько времени они так просидели. Ни она, ни ее бабушка не произнесли ни слова. Но в конце концов они услышали, как десятки лошадей галопом понеслись вдаль, а мужчины, окружавшие их карету, слегка отошли в сторону. Дверь с шумом распахнулась, впуская Уиллоса, и также шумно захлопнулась обратно, после чего охранники вновь сомкнули круг. «Что, черт возьми, происходит, Уиллис?» – спросила бабушка, сузив глаза. «Всадник был приманкой», – ответил Уиллис, бросив на нее быстрый взгляд, прежде чем продолжить. Он и тот, с кем он был, наткнулись на группу бандитов на достаточном расстоянии к западу. Бандиты убили одного из них, а второго оставили в живых, чтобы он привел их к основному каравану. Гарлан взял дюжину наших лучших людей, чтобы выследить их. Мы в свою очередь поспешим в безопасность, замок Сервин. Маргири облегченно вздохнула, но в то же время почувствовала страх за брата. Это не первый раз, когда он отправился разобраться с бандитами, разбойниками или кем-то еще, кто мог угрожать их владениям. Она понимала, что единственный, кто мог бросить Гарлану вызов боем, это их брат Лорес. Но это не означало, что она беспокоится за своих братьев, когда те подвергают себя опасности. От случайности никакое мастерство не убережет. «Хорошо», — вздохнула бабушка, выпрямляясь. «Тогда давайте поторопимся, пока эти глупцы не решили снова попытать счастье. Нападать на караван такого размера, как этот, с рыцарями в качестве сопровождения. Возможно, я ошибалась в том, что северяне в основе своей благоразумны». В этом Маргири была вынуждена согласиться с бабушкой. Глупо нападать небольшой группе разбойников на такой большой обоз. Из того немногого, что она знала о военном деле, следовало, что разбойники предпочитали сражаться только тогда, когда шансы были в их пользу, и часто избегали ненужного риска. Почему же тогда эти разбойники на севере так охотно напали на них, несмотря на то, что их больше? Как раз когда она собиралась озвучить свой вопрос, ее внимание привлекло движение за пределами кареты. Отвернувшись от брата и бабушки, она всмотрелась в лес, расположенный в 100 шагах или около того к востоку от королевского тракта. Пусто, трава да деревья. Но когда она начала поворачиваться обратно, то вновь увидела ее, темная фигуру среди высокой травы у линии деревьев. Нахмурившись и сузив глаза, она сосредоточилась на этом месте. И тут ее глаза расширились. Из-за дерева вышел мужчина с луком в руках и стрелой наготове. Когда он начал поднимать лук, из-за деревьев вышло еще не менее 20 других мужчин, все с луками. «Их больше!» — крикнула Маргири, указывая на подкрепление врага, как раз в тот момент, когда те выпустили стрелы. Она почувствовала, как ее схватили за плечи и повалили на пол кареты. Это оказался ее брат. А затем раздалась очередь громких глухих ударов, стрелы нашли свою цель, но, к счастью, не пробили деревянный потолок и не попали в окна. На восток, услышала она крик брата, который лежал на ней и прикрывал собой, словно щитом. «Все на восток, нас атакуют!» Подняв глаза, она увидела свою бабушку, прижатую к полу кареты, рядом с ней и руку Уиллоса, на которую тот опирался. Снаружи закричали люди, заржали лошади, зазвучала песнь ревущей стали. «Оставайтесь здесь и не высовывайтесь!» — крикнул брат. «Куда это вы собрались, молодой человек?» — крикнула бабушка, но вместо ответа, ее старший брат выскочил из кареты, быстро захлопнул дверь и начал отдавать приказы окружающим его людям. «Чертов дурак, с такой ногой он не воин, он должен оставить бой тем, кто умеет драться как следует. Сейчас не время геройствовать, идиот. Я думала, он умнее своего отца». Маргири хотела отругать бабушку за то, что та так отзывается о ее брате и отце, но все же прикусила язык. Эта женщина помогла ей вырасти, и она была напугана. Это, как ничто другое, пугало и Маргири. Ее бабушка, железная леди до матери Эллу, никогда не боялась. Но сейчас, когда они сидели вдвоем в карете, и вокруг бушевала битва, ей было страшно. За свою жизнь Маргири не раз бывала на турнирах, поэтому ей не были чужды ни звон стали о сталь, ни шум несущихся друг на друга боевых коней. Но это так сильно отличалось от того, что она испытывала раньше. Это намного хуже. Почувствовав, как карета покачнулась, Маргири рискнула взглянуть вверх и тут же пожалела о своем решении. На них смотрел мужчина, который, похоже, не мылся как следует уже лунный оборот или даже больше. От его оскала выпирали передние желтые зубы, торчащие в разные стороны. Глава 291. Почувствовав, как карета покачнулась, Маргири рискнула взглянуть вверх и тут же пожалела о своем решении. На них смотрел мужчина, который, похоже, не мылся как следует уже лунный оборот или даже больше. От его оскала выпирали передние желтые зубы, торчащие в разные стороны. «Так-так-так», — прохрипел мужчина, одной рукой сжав повозку, а другой поднеся кинжал ко рту и облизнув лезвие. «Старая корга уже не очень, а вот ты, девчонка, держу пари, у тебя тугая маленькая пи-а-а-а». Маргири глупо моргнула и приоткрыла рот. В одно мгновение мужчина стоял на месте, а в следующее исчез. Единственное, что хоть как-то указывало на причину его внезапного исчезновения, это непонятное белое пятно, проплывшее мимо открытого окна кареты, и странный звук, похожий на гул. А затем раздался знакомый топот копыт и ликование. Праздновали победу? Неужели Гарлан вернулся? Должно быть, вернулся. И мы победили этих разбойников. Собрав все свое мужество, Маргери подошла к окну и осмелилась заглянуть в него. Она увидела, как мужчины дома Тирелу преследуют убегающих разбойников. Но ее братьев нигде не было. Если не Гарлан, то кто же пришел нам на помощь? Задалась она вопросом и почти сразу заприметив пару мужчин в серых плащах, что смешались с людьми дома Тирелу, помогая им в борьбе. Услышав рычание и вновь странный гул, Маргери сместилась вправо, чтобы увидеть их источник. Сердце ёкнуло и затрепетало. Среди людей в серых плащах и людей ее собственной семьи стоял молодой человек, ровесник ее самой. У него были длинные темные волосы, завязанные сзади в простую косу, и одет он был почти во все черное. Он красив, но истинная причина, по которой заколотилось ее сердце, заключалась в мече, белое, светящееся. Он владел им с мастерством, какое она видела только у своих братьев. Не менее странной была его белая собака, что держалась рядом. Нет, не собака, волк. Пара мгновений, и она сложила все кусочки пазла воедино. Старк, с волком и одним из колдовских клинков, ибо это оружие не может быть ничем иным, и он ведет за собой людей в серых плащах, а учитывая его внешность, это, должно быть, Роб Старк, сын и наследник лорда Эддарда Старка. Но что он здесь делает? Даже самые стойкие разбойники поняли, что шансов на победу больше нет, и обратились в бегство, но не успели. Раздалась серия новых криков и звук тяжелой конницы. Повернув голову, она подавила вздох и закрыла рот рукой, увидев, как один из разбойников получил удар копьем прямо в голову от человека верхом на лошади. Проследив путь копья, Маргери почувствовала сначала восторг, а затем замешательство с легким оттенком гнева, когда увидела верхового мужчину в красных кожаных доспехах с изображением солнечного копья на груди. Красный змей Дорна, принц Берин Мартилл собственной персоной, тот самый человек, который покалечил брата Уиллоса. Он-то что здесь делает? Бой закончился так же быстро, как и начался. Красный змей Дорна поднял окровавленное копье и издал победный клич, который быстро подхватили все, кто находился снаружи кареты, как северяне, так и те, кто приехал с домом Тирелу. Заставив себя подняться, Маргери, не обращая внимания на призыв бабушки оставаться на месте, распахнула дверцу кареты и вышла наружу. Она была готова к худшему, но фантазия ее спасовала, ведь увиденное оказалось в десятки раз хуже. Вокруг различных повозок и карет, составлявших их конвой, лежали мертвые мужчины и даже несколько мертвых женщин, с некоторыми из которых она разговаривала сегодня утром. «Север уважает силу, Маргери», — мысленно сказала она себе, собирая волю в кулак и ступая на землю. «Если я хочу однажды стать королевой семи королевств, мне нужно, чтобы Север поддержал мои притязания, а для этого нужно показать им, что я достойна стать их королевой». Держа голову высоко поднятой, Маргери изо всех сил старалась не смотреть на окружающих мертвецов и не показывать своего беспокойства, обходя карету и направляясь к принцу Аберину, который уже спешился и стоял рядом со Старком, ее братом Уиллосом и еще одним мужчиной с темными волосами, которого она не узнала. «Выражаем вам нашу благодарность, принц Аберин, лорд Джон, лорд Ашер. Если бы не ваше своевременное прибытие, то боюсь представить, что могло бы случиться». Маргери замедлились, но продолжила двигаться к маленькой группе, попутно стараясь избегать любых неприятностей, валяющихся на земле и прокручивая в голове каждое имя и всю информацию, которая была с ним связана. Лорд Джон, не лорд Роб, но определенно Старк, с лютоволком и таким мечом он просто не может быть никем иным. Скорее всего, этот юноша не наследник лорда Старка, а его внебрачный сын, ученик самого колдуна и человек, который в 13 лет сумел выиграть поединок боем у полноправного члена королевской гвардии. А второй, лорд Ашер, я не знаю этого имени, но он определенно мужчина Севера. Когда она подошла к ним, ее брат наконец заметил ее, пропустив на лицо гримасу удивления, наверняка не ожидал, что она выйдет из кареты. «Маргери, что? Это небезопасно». «Безопасно?» — с ноткой вызова переспросила Маргери. «Я стою рядом с красным змеем Дорна, принцем Аберином Мартиллом и учеником колдуна, самим лорд Джоном С. Старк, а также еще одним весьма способным лордом Севера, о котором я, к сожалению, не имела удовольствия слышать. Где может быть место безопасней? И раз уж вы так непринужденно обмениваетесь любезностями друг с другом, я полагаю, что можно с разбойников разобрались, не так ли? Уиллас выглядел более чем неловко. Неудивительно, что бабушка ведет себя так, как ведет, и говорит то, что говорит. Милорды, это моя сестра, леди Маргери Тиреллу. Маргери, это принц Эберин Мартиллу, лорд Джон Старк и лорд Ашер Форестер. Маргери встретилась взглядом с каждым мужчиной по очереди. Принц Эберин казался таким же очаровательным, каким его описывал брат, и, хотя именно он был виновником ранения брата, она просто не могла питать к нему неприязни. Тем более, когда все тот же Уиллас обращался к нему весьма любезно, да и с виду обид не питал. Особенно сильно она постаралась с Джоном, взгляд не отводила, казалась максимально стойкой. Север, и особенно колдун, ценил силу, поэтому она покажет им силу. Хотя если быть до конца откровенным, то сдержать этот взгляд было нетрудно. Глаза оказались интересного, красивого оттенка, какого она никогда раньше не видела. Вроде темные, но с вкраплением непонятного цвета. Когда же она встретилась взглядом с лордом Ашером, то на мгновение замешкалась, до нее наконец дошло, кто это. «Лорд Ашер, скажите, вы случайно не родственник леди Миры Форестер?» Лорд слегка наклонил голову. «Да, миледи, она моя младшая сестра». Маргери улыбнулась своей удаче. Глава 292. Маргери улыбнулась своей удаче. С таким раскладом, она могла не только начать производить впечатление на Старков, встретившись с лордом Джоном, но и потихоньку плести отношения с семьей своей будущей фрейлины. «Значит, в будущем мы будем чаще видеться, милорд. Одна из причин, по которой мы прибыли на север, забрать вашу сестру, поскольку она станет моей фрейлиной в Хейгардине после нашего возвращения на юг». «О!» — выдавил из себя лорд Ашер, моргая и явно не зная, как продолжить. «Ну, это будет благом для нее. Спасибо, миледи». Улыбнувшись брату своей будущей фрейлины, она обратила внимание на Джона Старка и принца Аберина. «Лорд Джон, принц Аберин, благодарю вас обоих за своевременное вмешательство и помощь нам в борьбе с этими разбойниками. Я высоко ценю ваши слова, леди Маргери», — произнес Джон спокойным, но властным тоном. «Север приносит свои извинения за то, что это вообще произошло, миледи. Эти разбойники – остатки домов, которые пытались узурпировать дом Старков почти год назад. Вместо того, чтобы принять свершившееся, пережить это и попытаться двигаться вперед, в будущее, они стали разбойниками. Мы уже некоторое время пытаемся найти и привлечь их к ответственности. То, что вы и ваша семья оказались вовлечены в это – досадная случайность. Но я рад, что мы смогли прибыть до того, как эти мерзавцы успели нанести слишком большой ущерб. А что касается меня, леди Тиреллу, то я просто прогуливался с этим молодым человеком и моей племянницей, и совершенно случайно наткнулся на вашу колонну как раз в тот момент, когда ловушка разбойников захлопнулась. По все той же случайности, пара этих идиотов налетели на мое копье. «Извращенцы», — с серьезной миной объяснил принц Аберин. И непонятно, то ли он шутил, то ли действительно так считал.